Раздел 25. Его пошатывало от выпитого. Совсем не к месту и времени мелькнула мысль о начавшем сдавать здоровье. Когда-то ведь мог вдвое, втрое больше осилить. А сейчас вот в самую знаменательную для него ночь еле на ногах держится. Помощник военно-морского атташе Великобритании с пониманием отнесся к его пошатыванию и спотыкающейся речи. Знал, с кем пил русский и сколько пришлось ему выпить. Высадил коллегу у дома, а Петя, на ходу раздеваясь, доплелся до бассейна, рухнул в него, матерно обругал садовника. Не вода, а теплынь, пахнущая дерьмом. Выбрался из бассейна, полежал. Нашел в холодильнике кока-колу, позвонил в порт капитану советского транспорта, узнал. Лайон еще не снялся с якорей. Да и уходить из бухты нельзя. Команда по штату 716 человек. Четверть или треть из них в увольнении, на берегу. Их надо вытаскивать из баров. Время еще есть. Петя переоделся в сухое. Выкатил машину с местным номером, проехался немного по бульвару и остановился в страхе. Ночь навалилась на него тяжестью всего неба, давила, пригибала. Было 11 вечера, 23:00. Надо спешить. Небо подгоняло, звезды мигали. Умника станут убивать в самом начале следующих суток. Хмель начал улетучиваться на площади перед президентским дворцом, где самого президента, это он знал точно, не было. Но подчиненный болтуну батальон стоял тремя ротами на площади, но так стоял, что непонятно было, будет ли он штурмовать дворец или, наоборот, поможет дворцовой охране отстоять резиденцию главы государства и верховного главнокомандующего. Ни единого окна не светилось в американском посольстве. Лучи прожекторов скрестились на монументе независимости. Дважды Петю останавливали патрули и отпускали, глянув на документы. Он ехал к рыбному порту, в тот дом, куда не так давно ходила по ночам Глаша. И хозяин, поджидавший на углу, заверил, спрячет любого человека. Но кого именно, не знал сам Петя. Все уже зависело от Глаши, от того, как уломает она министра обороны покинуть его особняк и заберет ли тот свою семью. Еще один визит к индусу. Тот радостно закивал, да, да, служанку он сам отвезет в посольство, а после полуночи она откроет калитку. От индуса он позвонил вновь капитану советского судна и узнал, крейсер малым ходом идет к выходу из бухты. Все, кажется, сделано так, чтоб ничего не произошло, чтоб в особняке министра обороны, даже если туда вломятся солдаты, выстрелы не прозвучали. Опасение вызывала странная воинская единица в полукилометре от особняка. Трижды мимо нее проезжал Петя, пока не догадался. Это же те две сотни красоток с автоматами Калашникова, что на песчаной отмели, как по команде, вскочили на ноги и потрясли грозным оружием. Тут-то и вспомнилось, что на том острове построены были макеты городских зданий. И на вопрос Пети, к чему эти декорации, болтун пояснил с чарующей улыбкой: «На козни империалистов мы ответим уличными шествиями и не допустим провокаций». Чем-то напугали его краснобиретные девки, тем, наверное, что не курили. Батальон болтуна дымил вовсю, солдатня маялась без дела. А женский спецназ уже к какому-то делу готов был. К какому? Ответа никто, конечно, дать ему не мог. Руки сами направили машину к дому приемов МИДа. Приглашенные неспешно разъезжались. Глаша укатила уже на «Опеле» туда, к иранскому посольству. Все, кажется, шло по плану. 6 человек, если придется спасать всю семью, втиснутся в машину и не подставят себя под пули болтуна. Тот, впрочем, отнюдь не намерен оставлять гору трупов в особняке умника. Президент слезлив и приторно взывает к милосердию. Вновь проехал он по улице, где ждал своего часа женский спецназ. Уже 6 часов, как солнце погасло, и воздух посвежел. Запах пальмового масла влетел в машину. Девки мазались им, чтоб не слезала кожа от длительного лежания на пляже. И что-то в запахе этом испугало Петю. Страх передался Волге, устремившейся подальше от центра. Мчавшаяся по улице машина остановилась вдруг у какого-то дома. Сама собой пьяные и бредовые мысли соединились в приказание «Стоп!». Петя глянул на дом и понял, что за стенами его живет тупица. 2 солдата у входа преградили путь скрещенными винтовками. Вышел офицер, узнал Петю, пригласил войти и заверил. Господин генерал будет рад принять его через 5 минут. Петя нетерпеливо ждал. Тупица определенно не ведал о грядущих событиях, да и не мог прознать о них. Стратегический резерв собственной разведкой не обладал. Командующий резервом проявляет признаки беспечности, готовится отходить ко сну, хотя ему известен, без сомнения, приказ коменданта столицы об отмене всех отпусков. Сейчас он спешно переодевается. Дежурный офицер доложил ему, конечно, что ночной гость одет так, будто собрался на базар, но как-никак незваный визитер является представителем великой державы. И ровно через 5 минут тупица предстал перед Петей в повседневной генеральской форме, а было в ней что-то от англичан, что-то от голландцев. Дипломаты всех стран не могли не уважать этот народ, который избавился от колониального рабства оружием в собственных руках, не ублажал в коридорах ООН чиновников, не конючил о суверенности, но и не стыдился своей истории, зла не держал на бывших колонизаторов, перенимал у них все ценное, не считал зазорным учиться в их университетах и колледжах, поощрял смешанные браки. 3 или 4 минуты ушло на восточное обглядывание и разговорчики о детях и женах. Затем появился солдат с подносом. Короткопалая рука тупицы указала на чашки с кофе. По подсчетам полуподпольного этнографа, в стране этой говорили на 150 языках, используя при общении столичный, который проще малайского, отчего и назывался порою пиджинговым. Тупица же, по общему мнению, владел только родным, корявым, местечковым говором, но мог отчетливо рубить строевые команды и беспрекословно выполнять их, иначе от ротного начальника не поднялся бы до командующего стратегическим резервом. Петя начал с уклончивого оповещения. Он обращается к нему как к частное лицо, и тут же догадался. Физиономия тупицы выражала полное непонимание термина «частное лицо», что говорить намеками бесполезно. Командующий не поймет их, это раз. А во-вторых, командующий спотыкающе объяснялся и на официальном языке, поэтому под черепную коробку недогадливого вояки была всажена мысль: на министра обороны будет с часу на час, даже с минуты на минуту произведено покушение. И в случае убийства его очередь за ним, генералом. Поэтому исчезайте, скрывайтесь, а еще лучше высылайте к особняку министра взвод охраны, спасайте его, и сами будете спасены». Кажется, такая прямота подействовала. Последовал короткий рубящий вопрос: «Кто посягает на жизнь министра-координатора?» И ответ: «Авиабаза». Мало что объяснил. Еще один вопрос. И Петя учел простоватость трудяги, дорвавшегося после многих лет лишений до генеральского чина. На авиабазе подготовлен приказ, по которому все генералы будут понижены в званиях до майора или, в лучшем случае, до подполковника. Мужик из далекой каучуковой провинции дал указание пареньку из той же глухомани, адъютанту, то есть, и тот стал куда-то звонить. Сам мужик, то есть господин командующий стратегическим резервом, довел Петю до Волги и в знак признательности помял его плечо железными пальцами. Воздух сгустился до вязкости. Небо пригибало голову, зудела кожа, ломила виски. По временам по Петиному телу прокатывалась ликующая дрожь. Приближались минуты, ради которых стоит жить, ибо грядет справедливость.